«Самой Пардес, которая выпускает наемников высокого уровня?» – удивленно посмотрела на меня Ванда. «И ты мне про это не рассказывала?» «А когда бы?» – развела руками Эйка. «У нас с тобой разговоры о другом вечно заходили. Да и я сама была на учебе все это время». «Давай тогда рассказывай», – требовательно посмотрела на меня Ванда, не глядя, принимая чашку с чаем и делая глоток. «Какой у вас вкусный чай!» – воскликнула она, делая еще один глоток. «Где такой взяли?» «Адриан сам его готовит», – как мне показалось, с гордостью в голосе ответила ей Эйка. «А ты полон загадок, Адриан», – прищурившись, посмотрела на меня Ванда. «Просто люблю хороший чай, что встречается не так часто», – пожал я плечами, внутренне очень довольный такой оценкой. «Все же приятно, когда твои труды ценят, пусть и не понимают в полной мере, сколько усилий пришлось на это потратить. Вот и пришлось разбираться самому, как все это изготавливают, и подбирать различные сочетания, чтобы это было не только вкусно, но и полезно». «А ты заказы берешь на чай?» Тут же поинтересовалась Ванда. «Если хочешь, то мы можем забрендировать твою продукцию и с моим количеством подписчиков быстро вывести его на продажу». «Тогда мне придется заниматься только чаем», – покачал я головой. «Так что нет, я предпочитаю, чтобы его пробовали только свои». «То есть я своя?» – кокетливо спросила девушка. «А не слишком ли ты торопишь события, Адриан?» «Ну, один раз, как принцессу, я тебя уже спасал», — улыбнулся я. «Да и ты дочка моего мастера и подруга Эйка, так что, думаю, можно дать тебе шанс стать своей. Авансом, разумеется». «Авансом, значит», — прищурилась Ванда. «Ну, хорошо», — многозначно прозвучало из ее уст, и тут же она переключилась на другое. «Расскажи про Академию, а то о ней столько слухов». «Не могу». Улыбнувшись, я сделал глоток чая. Подписывал договор о неразглашении информации, ведь формально я действительно все 5 лет был наемником, просто контракт был настолько длинный, а информацию о своем клиенте я передавать третьим лицам не могу. «Так все же я своя или третье лицо?» – продолжила настаивать Ванда. «Я могу лишь рассказывать общими словами, без конкретики», – предложил я компромиссный вариант. «Академия Пардес хоть и являлась заведением закрытого типа, но полностью перекрыть распространение информации о себе не могла. Все мы были ее выпускниками, но не все могли держать язык за зубами, да и сомневаюсь, что клановые ребята ничего не рассказывают своим старшим об учебе. Клятвы, принесенные клану выше подобных вещей, все это прекрасно понимают. Единственное, да, о самих миссиях мы могли говорить лишь в общих чертах, да и то, как правило, мы не знали, кто был заказчиком, и тайну его личности защищало само руководство Академии. Я мог многое рассказать об Академии Пардес, что подтвердило бы имеющиеся слухи, но почему-то в этот момент мне захотелось немного позлить Ванду, и, кажется, она это прекрасно прочла между строк. Все же дочка мастера Райлина крутилась в разных кругах шоу-бизнеса, а там как только не разговаривают, чтобы не давать прямых обещаний и не сболтнуть чего лишнего. Все, до чего ты сам дойдешь, лишь твои домыслы и не более того. Так что, с позволения девушек, я приступил к рассказу, просто касаясь моментов учебы и некоторых миссий, в том числе, когда мне все же доводилось бывать на концертах самой Ванды, когда она выступала со своими собственными песнями. А ведь когда-то эта девушка начинала лишь с того, что была ведущей на таких мероприятиях и разогревала публику. А теперь настоящая звезда, которая скоро станет известна и за пределами империи, тем более ее клан находился на территории другого государства, и там ей тоже, скорее всего, могли обеспечить концертную деятельность. Но все это не сильно меня интересовало. Ну а пока я рассказывал о том, что происходило со мной, и обе девушки очень внимательно слушали меня, почти не задавая уточняющих вопросов, так как я на большинство из них и так бы не ответил. Тут даже не только из-за того, что это могло как-то раскрыть нашу миссию, что весьма сомнительно, сколько сами подробности происходящего были излишни. Там в нас стреляли, и большинство противников хотели нашей смерти, так что и мы были вынуждены отвечать им соответствующе, чтобы не подставляться самим и в то же время выполнить поставленную нам задачу. Что сразу было понятно, так то, что руководство Академии никогда для студентов не берет грязных дел. Никаких карательных акций, похищения невинных людей и другой дичи, на которую подвязывались как раз наемники, которые противостояли нам. С одной стороны, им вроде без разницы наша история до поступления в Академию, но тех, кто не гнушался кровавых методов, мы уже на пятом курсе не встречали. Так что отбор проходил, но ну а то, что часть студентов не выживали, было реальностью, на которую мы все соглашались. А там еще надо доказать, что отдельных студентов специально сливали, потому что они вели себя непрофессионально и скатывались в резню, когда можно было обойтись куда меньшим сопутствующим уроном. Так что, что бы там ни говорило руководство Академии, но они все же старались сделать из нас нормальных профессионалов, которые понимают, что такое честь, и которые умеют думать своей головой, а не лезть на рожон ради острых ощущений или желания пустить противнику кровь. В общем, много в этих миссиях было вещей, которые о себе рассказывать не хотелось, особенно с учетом той философии, что продвигается в этом дадзё. Если наставники меня поняли бы и не стали ничего насчет этого говорить, то вот обе девушки могли воспринять подобное слишком остро. Ванду я в целом знал не так, чтобы хорошо, но все же, как эксперт боевых искусств, она тоже должна была пройти через многое, и в том числе через убийство своего противника. А вот Эйка оберегали все это время, и очень сомневаюсь, что ей часто доводилось находиться в реальных схватках, когда противник готов тебя убить. Разумеется, все это не отменяло влияние пробуждения крови, которое могло добавить воспоминаний, которые относились к деятельности наших предков, но одно дело увидеть их со стороны, а другое – все сделать собственными руками. «И это, говорят, в имперских университетах сложное обучение», – покачала головой Ванда. «Может, тоже стоило попытаться в эту академию попасть? Тем более там много клановых». «Не стоит», – покачал я головой. «Это хороший боевой опыт, но лучше, чтобы он никогда не пригодился. Так что не стоит. Ты можешь принести пользу больше, занимаясь своей деятельностью, тем более песня у тебя не о войнах и крови, а о более светлых моментах в жизни». «Это так мило, когда ты меня хвалишь», — почему-то умилилась от этого Ванда. «Но все равно с тобой происходило столько интересного». К тому же ты успел проехать по всему миру, а я дальше пары ближайших к империи стран нигде и не бывало. «Тебе мало империи», — хмыкнул я. «Мои амбиции простираются гораздо дальше», — гордо задрав нос, ответила на это брюнетка. «Но ты прав, как стартовая площадка, империя подходит прекрасно, тем более здесь проживает большинство моих подписчиков». Мы еще некоторое время поговорили вместе, но я видел, что девушки хотят остаться наедине, да и мне хорошо было бы вернуться к тренировкам. Пусть мастера сейчас заняты поиском Хидео, но это не означало, что я могу прохлаждаться, да и не все мастера участвовали в этом, так что без дела меня не оставляли. Глава 22. «Эйка, а в каких вы отношениях с Адрианом?» – спросила у нее как бы, между прочим, Ванда, когда единственный ученик мастеров последнего приюта покинул здание столовой. «Мы друзья», – улыбнулась блондинка, – «и он мне нравится, ты же знаешь сама». «Ох, Эйка», – покачала головой Ванда, – «ты же понимаешь, что за ним скоро может начаться настоящая охота». «О чем ты?» – непонимающе посмотрела на нее девушка. «Я все время забываю, что тебя тут держат чуть ли не в изоляции от всего мира», – тяжело вздохнула дочка мастера Райлина, по совместительству известный блогер и заодно певица. «Ты же знаешь, кто его мама?» «Да, я с ней знакома», – вновь улыбнулась Эйка. Замечательная женщина, она меня научила нескольким своим рецептам. А то, что она урожденная Кригер, тебе ни о чем не говорит?» Решила изменить тактику разговора Ванда, с сожалением посмотрев на остатки чая. За время разговора она сама не заметила, как выпила пару чашек, и теперь хотелось еще, но заварки больше не было. Адриан ее выкинул, прежде чем покинуть их. «Ты же сама знаешь, что в вопрос взаимодействия кланов меня не посвящают», — насупилась Эйка. «Дедушка до сих пор считает меня маленькой беспомощной девочкой, которая стальные трубы гнет на одном физическом усилии», — перебила ее Ванда. «Знаем уже, как к тебе относятся. Роза последнего приюта». «Ты же знаешь, что мне это прозвище не нравится», — нахмурилась Эйка. «Но оно отражает то, что происходит на самом деле», — вздохнула брюнетка. «Тебя тут заперли и не дают возможности увидеть мир, какой он есть. Действительно, как роза короля, который не хочет никого подпускать к чудесному цветку. Но это ладно. Я сейчас хотела поговорить об Адриане, а не о тебе». «И что ты насчет него хочешь сказать?» «То, что Адриан – один из наследников клана Кригер. Его дед, нынешний глава клана, и мои контакты говорят, что он еще в школе заинтересовался своим внуком и пусть и негласно, но присматривается к его достижениям», – принялась рассказывать Ванда. «Такими темпами Адриан может стать довольно интересной фигурой, в том числе и для брака. Все же он будет не только учеником легендарных мастеров, что уже прибавляет ему много баллов, но и одним из возможных наследников направления вроде Кригер, что для многих является лакомым кусочком. А это только то, что лежит на поверхности. Сколько еще возможностей предоставляет такой союз, даже я предсказать в полной мере не могу. Папа очень хорошо позаботился, чтобы об Адриане все знали, и при этом ничего не знали из того, что действительно важно». В голосе девушки промелькнули нотки неподдельного уважения перед работой отца. Пусть у них отношения были не самыми простыми, но он был мастером боевых искусств, который покорил ее мам, став частью их клана, но при этом отказался от положенной ему власти. Да, он довольно сумасбродная личность, но в мире, где все в первую очередь уважают личную силу, он был одним из сильнейших, и это признавали все. Адриан же потенциально может стать вровень с ним и другими мастерами последнего приюта, когда они закончат с его обучением. «И к чему ты клонишь?» – спросила Эйка, опустив взгляд в пол. Она прекрасно знала ответ, но не спешила его озвучивать. «Что если ты не поторопишься, то его у тебя просто уведут?» – пожала плечами Ванда. «Парень он видный и внешне не подкачал, а уж когда его объявят одним из наследников клана Кригер, а то, что он пройдет их испытания после того, как над ним тут все поиздевались, у меня не вызывает никаких сомнений, то его статус станет значительно более высоким. Тем более Адриан – выпускник Академии Пардес, а они тоже абы кого не выпускают. Если сложить все вместе, то твой «друг», – показала она воздушные кавычки, – «в скорой перспективе действительно может остаться для тебя только другом. Ты знаешь, что у Кригер довольно миловидные девушки в этом поколении. К тому же парни часто смотрят на девушек, похожих на свою маму. А там многие имеют внешность, схожую с той, что у Раэль Мацари. И вообще», — скрестив руки на груди, произнесла Ванда, «не расскажи ты мне о своих симпатиях к нему, то я, возможно, и сама попробовала бы с ним сблизиться». «Ванда!» — возмущенно посмотрела на нее блондинка. «Что Ванда? Кучу лет уже Ванда!» – возмутилась в свою очередь она. «Ты знаешь, сколько у меня сестер и братьев. Да мне ничего от кланового наследства даже в перспективе не светит, так как есть старшие, которые все это получат, а младшие станут опорой их власти. Я смогла вырваться только из-за того, что стала популярной, и это клану оказалось выгоднее, чем использовать меня в других направлениях. А Адриан... действительно хорошая партия, которую в клане одобрят. Я даже не удивлюсь, если ему уже подбирают кандидатку из моих сестер, которая будет пробовать его соблазнять». «Но так же нельзя», – как-то потерянно произнесла Эйка. Это реальная жизнь, и многие тут смотрят на личную силу как девушек, так и парней. Тем более, у Адриана действительно хорошая кровная линия, которая может позволить его детям получить наследие Кригера в виде пробуждения крови. От такой возможности так просто не отказываются. Так что если ты сама не возьмешь дело в свои руки, то скоро окажешься за бортом этой истории. И вообще, он действительно спас меня тогда от плена, вытащив как какую-то принцессу из лап дракона. Так что у меня были поводы, чтобы заинтересоваться им», — добавила под конец Ванда. «Я...» — не знала, что сказать на это Эйка. «Так и знала, что с тобой будет сложно», — вздохнула Ванда. «Он тебе хоть действительно нравится?» Этот вопрос она задала, чтобы просто подтолкнуть свою давнюю подругу к разговору, так как та, похоже, погрузилась в собственные мысли и не собиралась так сразу из них выходить. А ведь Эйка сама рассказывала об одном мальчике, с которым подружилась в школе, и более того, ему вдруг ни с того ни с сего предложили личное ученичество сразу все мастера последнего приюта. Понятное дело, что это являлось личной просьбой ее дедушки, но ведь они уже много лет не брали к себе не то что отдельных учеников, но и совместных, как это было с братом Эйка. Как раз из-за него все это время и не брали, так что Хаят Амал увидел в этом Адриане Мацаре что-то, чего не видит никто другой. Иначе какой смысл вообще это затевать? Самое забавное во всем этом то, что все вроде знали, что у мастеров последнего приюта появился ученик. Из этого даже не делалось большой тайны, но вот только ее отец позаботился о том, чтобы в сети не было никакой информации, которая могла бы навести на Адриана. В своем же городе, несмотря на то, что жители Дадзё вроде как не вмешивались в жизнь горожан, они могли позволить себе очень многое, в том числе избавиться от тех шпионов, что послали сюда кланы, чтобы выяснить подробности. Ну, а если возвращаться к Эйка, то для нее это был действительно первый друг-мальчик, который в самом начале вообще не понимал, что она оказывается из знаменитого рода и вообще наследница целой ветви боевых искусств. Он просто увидел в ней красивую девушку. Тут уж сложно спорить. Тем более сама Ванда тоже это признавала, и при этом, по ее мнению, она нисколько не проигрывала своей подруге. Просто обычную девушку, с которой можно весело проводить время и заниматься учебой. Да и то, что Адриан нисколько не испугался трудностей, которые перед ним выставили мастера Дадзё последний приют, только добавляли ему определенной доли очарования. Что уж поделать, если Эйка жила всю свою жизнь среди сильных мужчин и женщин и просто не подпустила бы к себе какого-то слабака, она банально не смогла бы его понять. А ведь Адриан при первом их знакомстве как раз и был этим слабаком. Вот интересно, чем он изначально ее так привлек? А то вечно она на этом моменте начинает мяться и уводить тему в сторону. Явно есть какая-то, возможно, даже смущающая история, которая произошла во время их знакомства. Вероятно, до этого она еще доберется когда-нибудь потом, но сейчас это было не столь важно. Главное, что ей, кажется, наконец-то удалось достучаться до Эйка, которая из-за того, что вокруг нее, по сути, воздвигли невидимые стены, не понимала мир, каким он является на самом деле. Из-за этого она вполне может потерять этого парня, а ведь он ей действительно нравится, иначе разговоры о нем вообще не поднимались бы в их переписках. При этом хитрюга такая, напрямую о нем не говорила, и только сейчас, посмотрев на парня спустя 5 лет, на то, как он возмужал и стал ощущаться как опасный воин, Ванда все поняла. Более того, она нисколько не кривила душой, когда говорила, что и сама попыталась бы с ним построить отношения, если бы Эйка не была ее подругой. Этот парень, благодаря своему происхождению и тому, кто были его мастера, стал бы просто идеальной кандидатурой для нее. Да ни у кого в клане даже не возникнет вопросов о нем, как о кандидате на роль ее супруга. Многие и вовсе окажут всю возможную поддержку, лишь бы у нее получилось это сделать раньше, чем у остальных. Так что если ее подруга в ближайшее время не одумается, то парня просто уведут. А ведь у нее есть все шансы, ведь Ванда со стороны прекрасно видела, как на Эйка смотрит Адриан. Если ему показать взаимность, то остальным станет гораздо сложнее. Тем более этот парень еще и посмел проигнорировать ее откровенные действия в его сторону, когда любой другой из числа ее фанатов уже умер бы от счастья, если бы Ванда с ним просто заговорила. И вот этого всего Эйка либо не замечает в полной мере, либо боится сделать шаг вперед. «Да, он мне правда нравится», — несмело кивнула блондинка после небольшой паузы. «Он единственный, кто относится ко мне как к обычной девушке, даже зная, на что я способна и кто мой дедушка. Сама понимаешь, что большинство это отпугивает». «Так вы не вместе из-за твоего дедушки?» — догадалась Ванда. «Я... мы не знаем, как он на это отреагирует», — тихо прошептала Эйка. «Могу помочь узнать», — раздался рядом с ними тихий голос мастера Маками, но для обеих девушек этот звук был громче грома, отчего они обе вздрогнули. «Мастер Маками, разве так можно подкрадываться?» — схватилась за грудь Ванда, которая, в отличие от обитателей Дадзё, не привыкла к таким вот появлениям этой любительницы прятаться. «Я здесь была до вас», — пожала плечами мастерица оружия и тайных проникновений. «Как вы можете узнать у моего дедушки его отношение к Адриану?» — спросила у нее тем временем Эйка. «Есть методы», — туманно ответила мастер Маками. «В таком случае полагаюсь на вас», — поклонилась ей Эйка и за ней повторила Ванда. Так же, как появилась, мастер Маками незаметно для девушек исчезла. Вот они и кланяются, а вот рядом никого нет. «А, кстати, сколько лет мастеру Маками?» — как бы, между прочим, спросила Ванда у Эйка. «А что?» «Да вот просто думаю, она довольно красивая девушка и вроде по возрасту не так далеко от нас. Еще и имеет плотный контакт на тренировках с Адрианом. Еще уведет его у тебя», — задумчиво проговорила Ванда, припоминая чуть хрипловатый голос мастера Маками, который мужчина должен просто завораживать одним своим звучанием. «Ее бы выставить как певицу, и можно устраивать тур концертов. Успех обречен». Главное – подобрать подходящие песни для этого. «Да нет, она не может. Ну нет же!» С каждой фразой уверенность Эйка в своих же словах угасала. «Вот я о том, подруга», – сочувственно улыбнулась ей Ванда. «У тебя уже столько конкуренток, что пора браться за дело». Ну, а про себя она подумала, что если Эйка так и не отварится, то ведь можно и самой тоже попробовать завязать отношения с таким видным парнем. А дальше уже кто знает, как сложится. По крайней мере, он вполне искренне ей улыбался, когда они сражались на тех двух деревянных столбах. Такое мамы точно оценят. Глава 23. Тем временем тренировки шли своим чередом. Мастера наконец-то убедились в том, что я точно эти 5 лет не прохлаждался, да и очистка моего организма была завершена после одного сеанса, что просто не могло меня не радовать. Прогнав меня по собственным тестам, теперь меня действительно начали учить боевым искусствам, причем сразу с использованием внутренней энергии. «Адриан, не забывай, что ты не должен терять контакт с землей, когда тебя атакуют», — говорил мастер Дорн в то время, как продолжал наносить удар за ударом по мне. «Впервые за долгое время я довольно успешно их блокировал, или, если повезет, то еще и уворачивался. Долгие спарринги вместе с Рью Ковачем принесли свои плоды, ведь этот парень действовал так же жестко, используя максимум своей силы, как и мой мастер». Только вот по сравнению с наставником Рью, разумеется, проигрывал. «Когда ты оказываешься в воздухе, то ты лишаешься возможности как можно лучше утвердиться на земле», продолжил говорить мастер Дорн, продолжая наносить по мне удары. «Но я на своем пути видел нескольких людей, которые как раз пользовались тем, что после ударов оказывались в воздухе, чтобы обмануть своего противника кажущейся беспомощностью». Так делать мы не будем, так что продолжим отрабатывать нападения на Земле. Просто помни, Адриан, что мистическая энергия находится буквально вокруг тебя, и если ты сможешь почувствовать связь с Землей, то и сдвинуть тебя с места станет гораздо сложнее. Необходимо уподобиться непоколебимой горе, и тогда удары противника будут наносить урон ему, а не тебе». Все это, конечно, было безумно интересно, но мне приходилось из-за все усиливающихся ударов на ходу придумывать, как направлять внутреннюю энергию в свое тело, чтобы хоть так защититься от ударов наставника. И ведь просто рукой прикрыться от его локтя или ноги не получится, на раз ведь сломает конечность. Приходилось постоянно блокировать и тут же смещаться, чтобы вся сила удара перенаправлялась в сторону, да и то меня частенько сносило, что в очередной раз заставляло все резвее двигаться, чтобы меня точно не прижали к стене. Мастер Дорн уже был слишком увлечен нашим тренировочным боем, и чем больше проходило времени, тем все меньше он напоминал тренировочный. Я, конечно, мог его понять, все же я впервые так долго держался против него, да и вряд ли кто с наставником спарринговался за это время, кого ему интересно было погонять, но вот с каждой пройденной секундой становилось все опаснее. Я резко пригнулся, пропуская удар ноги над собой, а мастер Дорн разрушил каменную колонну, которая встала на его пути, будто ничего и не заметил. Использовать окружение тоже важно в бою, но чаще всего, если бой несколько затянулся, вокруг не остается подходящих укрытий, только крошево и камень, на которых ты и сам можешь оступиться, прокомментировал это мастер Дорн и тут же пнул в меня осколком камня, будто это какой-то мяч. Удар кулака, и камень рассыпается в крошку, а мне приходится отступать назад, чтобы вся эта пыль не попала мне в глаза. Даже это можно использовать себе на пользу или постараться как минимум отвлечь, перевести внимание на ближнюю угрозу, когда ты сам можешь подобраться к противнику с неожиданной стороны. Сначала одобрительно кивнул он, а потом одним быстрым движением оказался сбоку от меня и наотмашь ударил рукой. Меня от силы удара протащило в сторону на пару метров, но все же я смог устоять на ногах, а значит, мог продолжать дальше нашу тренировку, в которой мне было запрещено отвечать мастеру Дорну на его атаки. Ага, как будто я мог что-то с ним сделать. А ведь за время обучения в академии я встречался с бойцами разного уровня и от них побеждал, а других удавалось одолеть хитростью, либо вовсе выставлять так, чтобы с ними не пересекаться. Как-никак задачи у нас были разными, и не всегда для выполнения миссии необходимо победить всех противников, которые могли во время ее прохождения попасться на нашем пути. Вообще идеально было все сделать тихо, так, чтобы наше появление обнаружили в последний момент, когда уже слишком поздно. Именно такие вещи я любил, пользуясь тем, что в темноте меня мало кто может заметить, а вот я, наоборот, вижу очень хорошо, чем и бессовестно пользовался, чтобы получить преимущество. Вообще, по возможности, я все же прямому бою предпочитал действовать более скрытно, и если уж бой сам приходилось проводить, то хотя бы на моих условиях. Конечно, всех ситуаций не предугадать, но лучше всего было действовать так. Тем более, я уже несколько раз на своем опыте подтверждал, что внешность для бойца ничего не значит. Крупный бугай на самом деле может ничего собой не представлять, а старик, который едва ходит со своей тросточкой в бою, может раскидать весь отряд. Так что лучше вообще с такими противниками в прямом бою не сталкиваться. Здесь же, против мастера Дорна, у меня не было особых шансов как-то замедлить его или ослабить. Точнее, это можно сделать, если заранее подготовиться. Вот только я сомневаюсь, что его хоть что-то проняло бы. Тут только если сразу использовать сильные яды и никак иначе. В других вариантах шансов на победу немного. И тем не менее, благодаря тому, что я научился направлять внутреннюю энергию в конечности, по сути покрывая их дополнительным слоем защиты, мне удавалось держаться против наставника. Вообще все мастера последнего приюта Практику предпочитали теории, и мне приходилось внимательно выслушивать слова мужчины и при этом перестраиваться прямо на ходу. Не понимаю, правда, что раньше им мешало объяснить мне, что такое мистическая энергия и как ей управлять, но сейчас в очень быстром темпе меня учили ею пользоваться. Впрочем, и когда я только стал учеником, меня в таком же духе гоняли на физических тренировках, так что и в этом подходе не было ничего удивительного. С мастером Дорном я сейчас, получается, изучал возможность сделать свое тело более стойким к ударам. Как обычно, без особых объяснений и на практике, но, если честно, так до меня доходило даже лучше. «Правильно, Адриан!» – радостно улыбался, нанося мне очередные удары мастер Дорн. «Ты верно уловил, как надо действовать!» А вот дальше он, как всегда, слишком увлекся и начал действовать, ускоряясь все сильнее. Вот только и я не собирался вновь отрубаться. Мне это надоело еще во время первых наших тренировок. Что уж говорить о том времени, когда я уже многому научился и, кажется, смог придумать тактику, которая с наставником сработает. Я просто перестал удерживаться на земле в тот момент, когда мастер Дорн нанес мне особо сильный удар. Осталось лишь правильно сместиться в сторону, чтобы меня откинуло в нужном направлении. Благодаря этому я очень быстро преодолел несколько метров, отделяющих меня от выхода с полигона, и успел коснуться отпирающего механизма до того, как мастер Дорн добрался до меня. «Спасибо за тренировку, мастер!» – поспешно поклонился я и тут же оказался снаружи. «Фух, кажется, успел!» «Ты же понимаешь, что он теперь тебе так просто не даст сбежать?» – спросила меня мастер Торвар, которая, как оказывается, дожидалась меня на выходе из полигона. «Значит, придется придумывать что-то новое», – пожал я плечами. «Столько лет прошло, а мастер Дорн до сих пор слишком увлекается во время боя». «Такого же он», – улыбнулась женщина. «Пойдем теперь на занятия со мной. Испытаем твои специи в нескольких рецептах, которые я придумала за это время». «С радостью присоединюсь к готовке, мастер», – поклонился я женщине. «Адриан, возможно, тебе сейчас сама ситуация неприятна, но это один из самых действенных способов более детально изучить собственное тело», – начал говорить мастер Райрен, продолжая втыкать в меня иголки. «Пусть сама духовная энергия детально не изучена, но есть уже всем известные общие принципы, которые позволяют строить начальный фундамент для изучения». «В академии я проходил через курс алхимических комплектов, чтобы развить свое энергетическое тело», – произнес я, благо возможность говорить мне наставник не блокировал. Пока не блокировал. «Да, это один из способов. За счет привнесения извне веществ, в которых уже содержится духовная энергия, стимулировать развитие собственного энергетического тела», – кивнул мастер Райлин. «Да и в целом не зря уж у этой энергии одно из названий как раз духовное. Многие считают, что наше энергетическое тело и есть наша душа, а дух воина должен быть столь же силен, как и его тело. Для того, чтобы тебе лучше освоиться с мистическими техниками, которые сейчас являются основой истинных боевых искусств, необходимо для начала заложить физический фундамент». «Из-за того, что тело может не выдержать проходящей через него энергии», – понимающе кивнул я. «Верно», – подтвердил наставник. «Пусть сама энергия невидима и не регистрируется с помощью технических средств, но она может оказывать влияние на физический план, и из-за этого можно навредить самому себе. Это сравнимо, если в тренажерном зале попробовать взять слишком большой для себя вес и повредить мышцу. Вот только потеря контроля над своей внутренней энергией может породить куда более серьезные повреждения, чем растянутая мышца. Да и восстановиться после этого весьма непросто», – покачал головой мастер Райрен, произнося все это со знанием дела. «Возвращаясь же к тому, что мы сейчас будем пытаться добиться, так это улучшит твою чувствительность к течению энергии. Мы заложили твой физический фундамент, чтобы ты смог без критичных для себя повреждений инстинктивно использовать внутреннюю энергию. В Академии Пардос тебе помогли улучшить эту связь и укрепить твои энергетические каналы за счет алхимии. В этом плане они все сделали верно, и только время позволило бы тебе раскрыть свой потенциал. Но мы же не будем ждать десятилетия для того, чтобы добиться более значительного результата, верно? Я так понимаю, что есть более быстрые способы получить то, на что остальные тратят годы. Верно, кивнул мастер Райлин, который все это время продолжал втыкать в мое тело иглы по одной известной ему схеме. Ты слишком поздно стал изучать боевые искусства и пропустил тот момент, когда тело наиболее податливо к изменениям. К сожалению, это так просто не изменить, но те же твои сверстники, что происходят из кланов, получали эту возможность с раннего детства, так как с ними известно, что делать, то и комплекты алхимических пилюль уже давно подготовлены, и вообще, вся программа их подготовки расписана на годы, из-за этого они и вырываются вперед. И да, и в целом, благодаря отработанным методикам обучения соклановцев, кланы лидируют по сравнению с остальными. Даже пробуждение крови здесь не столь важно. «Разве оно не дает преимущества?» – спросил я. «Разумеется, дает. Но ты сам уже видел, что не всегда пробуждение крови – это благо. Тем более для того, кто вроде и понимает, как необходимо действовать, чтобы добиться результата, но его тело к этому просто не подготовлено. Именно поэтому так важно клановое обучение, и почему это формирование живо до сих пор, несмотря на свое фактическое устаревание. Если бы не эти методики обучения и отслеживания пробуждения крови у своих потомков, то кланы, вполне возможно, уже давно распались бы». — хмыкнул мастер Райлин. — Так что раз ты пропустил довольно удобный период для развития своих энергоканалов, то будем использовать более сложный путь, который как раз был разработан для тех членов клана, которых находили слишком поздно. — Как понимаю, это связано с войнами, — предположил я. — Верно, это одна из причин, — подтвердил наставник, заканчивая с иголками. Это сейчас, можно сказать, более-менее мирное время. Раньше кланы были теми, кого первых посылали в бой, чтобы обеспечить возможность обычным солдатам сделать на поле боя хоть что-то. Так что неудивительно, что после этого целые ветви кланов уничтожались, и от них оставалось в лучшем случае не больше 10 представителей. Потом наступали периоды затишья, когда кланы могли вновь начать заняться обучением нового поколения, чтобы восполнить свои ряды, но зачастую время было упущено, и оставался выбор – либо получить пусть и более сильных, но все же на фоне остальных клановых бойцов посредственных воинов, либо попытаться сделать из них хоть что-то более боеспособное, ведь обычных бойцов можно набрать и со стороны, обеспечив их оружием, броней и, разумеется, алхимией, что хотя бы на короткие мгновения позволит им превысить свои пределы. Поэтому после долгих опытов был создан метод развития энергоканалов даже тогда, когда фактически их развивать правильно уже поздно. «Я так понимаю, что это будет весьма болезненно», — криво усмехнулся я, уже понимая, к чему клонит мастер Райлин, убалтывая меня своим рассказом. «Верно», — кивнул наставник, — «мы можем не проходить через эту процедуру». «Но мы же оба знаем, что ты так просто не отступишься и все выдержишь». «Я не для этого прикладываю столько усилий на тренировках, чтобы отступить сейчас, когда есть шанс стать еще немного сильнее», — кивнул я. «Так и думал Адриан», — улыбнулся мастер Райлин. «Но будет действительно больно, поэтому старайся слушать мой голос и точно следовать инструкциям». Я постарался сделать так, чтобы все болевые ощущения были сведены к минимуму, но полностью их отключить нельзя, иначе ничего не выйдет. Ты должен чувствовать боль, чтобы понимать, делаешь ли ты все правильно или нет. «Я готов, мастер», — решительно произношу я, готовясь к не самым приятным ощущениям в своей жизни. Если уж о них предупреждают, чего за мастерами раньше не водилось, то это точно будет очень весело. Но хотя бы морально я был готов, а дальше уже все начнется, и отступать просто поздно. Впрочем, я и не намерен отступать, ведь моя воля сильнее этого, да и мои предки, если верить моим снам, проходили и не через такое, чтобы добиться силы, так что я все выдержу. Глава 24. «И сколько Адриан выдержал до того, как отключился?» – спросил у Самара Николас. В данный момент их ученик лежал на кушетке в одной из комнат лечебницы и отдыхал после проведенной процедуры, на которую отважится далеко не каждый мастер боевых искусств, даже несмотря на все преимущества, которые могут ждать после этого. Все из-за того, что это было сравнимо с тем, будто тебя заживо вскрыли и начали копаться в органах. Понятие близкое, но все же не полностью отражающее, что действительно происходило в этот момент с пациентом. Уже давно доказано, что физическое развитие прочно связано с энергетическим, но в то же время духовную составляющую в определенных пределах тоже можно было изменять, но это отражалось на физическом состоянии пациента, сигнализируя о том, что изменения действительно происходят. К сожалению, сделать так, чтобы работать только с энергетической системой, не затрагивая физический план, ни у кого не получалось, но хотя бы так появились методики, позволяющие избавиться от многих проблем. Изначально все это было вообще целебной техникой, которая позволяла помочь бойцу быстрее восстановиться, когда он сильно перенапряг свои энергетические каналы, а то и вовсе их повредил. Уже потом это переросло в нечто большее, позволяющее сделать куда больше, чем просто вернуть бойца в строй. Упоминать, сколько при этом загублено жизней, лучше не стоит, тем более далеко не всегда это были только добровольцы, которым нечего терять. И вот данная методика была пару часов назад опробована на их ученике. «Я успел пройти по обеим рукам и позвоночнику», – устало вздохнул Самар, у которого эта процедура на самом деле отняла много сил, ведь он воздействовал своей энергией на энергетику Адриана, и ему приходилось не только ее подавлять, но и направлять. Хорошо еще, что Адриан всецело доверял своему наставнику и не приходилось бороться с его возможным сопротивлением. Дальше просто решил не рисковать. Слишком много изменений за раз. «Ты же вроде планировал за сегодня пройти только одну руку», – нахмурился Николас. «Хотел, но Адриан сам настоял, что можно продолжать работать дальше. Да и я видел, что он находится в относительной норме», – смотря на ученика, мирно спящего после пройденного, произнес Самар и, поправив свою шляпу, продолжил – тут очень большим подспорьем послужила его регенерация, которая уменьшала накал изменений и позволяла ему легче переносить мою процедуру. «То есть его регенерация не физического плана?» – удивился Николас, который и сам неплохо разбирался во всей этой теме, но все же его основные знания были в несколько иной плоскости, и поэтому сам он за это все точно не взялся бы. «Как оказалось, да», – кивнул Самар. «Я сам удивлен этим фактом, но его регенерация работает и с энергетическим телом, благодаря чему я, собственно, смог пройти даже больше, чем планировал, пока Адриан окончательно не вымотался». «Не слышал, чтобы в клане Кригеров была такая особенность», – покачал головой Николас. «Регенерация в физическом плане, да, но чтобы настолько...» Тут либо вмешательство родословной его отца, который вообще неизвестно, какие имеет корни, но при этом смог пройти обучение в Академии Пардес и в свое время был очень результативным наемником, либо то, что проделал старейшина с Адрианом тогда. «Думаешь, это все из-за того, что он смог его вернуть к жизни, когда мы уже не справлялись?» «Сам знаешь, что только старейшина из всех нас способен на техники такого уровня», – пожал плечами Самар. «Мы видели лишь результат применения этой техники. А вот что она собой представляет и какие у нее условия для использования, мы вряд ли узнаем. Подобные знания слишком опасны». «Но, конечно, регенерация на духовном плане — покачал головой Николас. — Я о таком никогда не слышал. — Как и я, но, как видишь, вот оно существует. — Получается, удастся наладить его энергоканалы раньше запланированного? — спросил у своего товарища по лечебнице и в целом пододзё мужчина. — Я скажу даже больше. Его энергоканалы уже неплохо были развиты. Я внес не так и много изменений. Сложнее было перебороть его природную способность восстанавливаться, чтобы она не возвращала все к исходному состоянию. Как только удалось с ней справиться, так сразу стало работать легче, — поделился с ним Самар. Несмотря на полное отсутствие таланта к боевым искусствам, у нашего ученика удивительно подходящее к их изучению строение тела, так еще и энергетическая система не сильно отстает в развитии. Осталось лишь достичь равновесия в этих двух направлениях, и тогда можно будет переходить на новый этап тренировок. «Думаешь, старейшина знал об этом, когда предложил нам обучать его?» — немного подумав, спросил Николас. «Это же глава нашего дадзё», — улыбнулся Самар. «Пусть я и знаю его уже более 10 лет, но для меня возможности Хаято мало до сих пор остаются загадкой». Так что он вполне мог знать по одному взгляду, что Адриан не только выдержит все наши тренировки, но и сможет впитать все наши умения, создав из этого что-то иное, что будет включать каждые наши достижения. Чем не идеальный для обучения ученик? «Может, Алистер Кригер тоже до этого дошел?» — задался вопросом Николас. «А кто этого старого змея знает?» — покачал головой Самар. Он уже давно доказал, что с ним не стоит играться, да и прозорливым он был даже во времена своей молодости. Сейчас же, набравшись опыта, словно старый дракон, он управляет своим кланом и вполне успешно. Недаром же Кригеры последние лет 10 занимают все более серьезные позиции в империи. Так что все возможно. Но вот пользоваться результатами нашего труда просто так, усмехнулся он. «Похоже, Алистер еще не знает, что его внук слишком похож на него самого, чтобы подчиняться чьей-то воле, тем более после того, как он сам изгнал свою дочку. Не думаю, что Раэль воспитывала его с мыслью о мести». «Так я об этом и не говорил», — хмыкнул Самар. «Но это уже будет более чем достаточный повод, чтобы не радоваться предложению деда о вступлении в клан». «Ну а там и мы всегда можем помочь советом своему ученику». «В любом случае, это будет его выбор, каким бы он ни был», — кивнул Николас. «Разумеется», — согласился с ним Самар. «Если бы нам надо было просто, как в некоторых кланах, создавать способных бойцов, то мы уже давно обзавелись бы армией верных учеников. Но это не наш путь, да и мороки с этим всем много». — Говорит тот, кто сам отказался от власти в клане, который сам же и завоевал, — улыбнулся Николас. — Ты просто забываешь, как выглядят даже сейчас мои жены, — мечтательно улыбнулся Самар. — Ради них стоило это сделать, а вот сама власть в клане меня не волновала. — Кто же знал, что характер у них будет таким тяжелым, да? — еще шире улыбнулся Николас. «Вот найдешь себе спутницу жизни, тогда я тебе это обязательно припомню», — пригрозил ему Самар. «Хорошо», — согласился с его словами старый друг, — «но до тех пор я могу наслаждаться холостой жизнью и подкалывать тебя». «Предупреждали же меня, что будет больно, и я готовился к этому, но все равно ощущения были жуткие. Такое чувство, что мне в вены залили расплавленный металл, который не застывал и продолжал двигаться по сосудам. Но понимая, что это сделает меня сильнее, я терпел и как мог помогал мастеру Райлину. Все же он работал с моим энергетическим телом, а кто лучше меня может управлять всеми этими процессами?» Пусть я понимал из-за болезненных ощущений не все его команды, но вроде как у нас все получилось. Концовку я уже не помнил, так как банально отключился после того, как мастер Райлин сказал, что я могу наконец-то отдохнуть. Ну а после того, как я очнулся, воспоминания об этом уже немного поблекли. Все примерно так же, как и в моих жутко реалистичных снах, когда я ощущал все, что испытывал человек, в теле которого я оказывался наблюдателем. Если это были действительно мои предки, то я удивлен, как моя кровная линия после всего произошедшего не прервалась на них. Столько боли и страданий, чтобы продолжить бороться дальше и передать эту волю последующим поколениям. После пережитого я просто не мог отказаться от возможности догнать по своим возможностям клановых представителей мира боевых искусств. Да, в своей команде в Академии Пардос я был далеко не на последних ролях и имел равный им боевой потенциал, но все же было видно разницу между мной и клановыми ребятами. Если в физическом плане я благодаря жестким тренировкам не отставал от них, а некоторых и вовсе превосходил, то все, что касалось манипуляций с мистической энергией, этого я добивался только благодаря своему усердию и очень медленно. Тут сразу ощущалась разница в подходах и в целом в освоении новых возможностей. Все это в очередной раз доказывало, что не просто так кланы стоят во главе власти любого государства. По сути, они уже были в своем развитии выше обычных людей, и как знать, может, через несколько поколений эта разница станет настолько существенной, что уже никто не будет путать обычного человека и кланового представителя. Тут ведь дело не только в лучшем физическом развитии или в том, что клановые практически не болеют. Они ведь и стареют медленнее других. А уж если дело касалось мистических техник, то тут начиналась самая настоящая магия, которая даже и не снилась обывателям. Тем более клановые не слишком любили подобное демонстрировать, ведь мистические техники предназначены для того, чтобы справляться с противником, который и сам использует схожие приемы. Будь иначе, то противника проще просто пристрелить, благо практически никто из кланов не отказывался от этого пути развития и не отрицал прогресс, что было бы попросту глупо. Ведь они не отрицали в свое время стрелы, которые тоже имели все шансы ранить, а то и убить мастера боевых искусств. Просто технический прогресс вносил свои корректировки в жизнь кланов, и те, кто успевали к этому приспособиться, развивались дальше, а те, кто рьяно отрицал это, оставались в истории или же поглощались куда более развитыми кланами. Все просто и в то же время достаточно сложно, чтобы влезать в это хитросплетение взаимоотношений кланов, которые продолжали развиваться дальше как раз из-за того, что существовали другие кланы. Этот вызов позволял им не довольствоваться тем, что есть, а продолжать бороться. Даже интересно, каким бы стал наш мир, не будь всех этих кланов и не имеем мы побуждения развиваться как мастера боевых искусств, которые до сих пор представляют собой главную военную мощь государства, которую, в отличие от тех же ракет, можно использовать более гибко и не так заметно. Тем более, мастер боевых искусств может устроить не меньше разрушений, чем ракета, только отследить его гораздо сложнее, как, впрочем, и остановить. И почему каждый раз после подобных процедур меня клонит порассуждать на разные темы? Очнулся я в отдельной палате уже привычно один и легко поднялся на ноги. Как бы плохо мне не было во время процедуры, но чувствовал я себя сейчас достаточно хорошо, так что не видел причин здесь больше оставаться. Мне ведь сказали, чтобы я пока не использовал внутреннюю энергию, но никто не говорил, что нельзя заняться чем-то иным. Тем более у меня как раз к этому времени должны были подсохнуть новые сборы, а значит, вечером всех обитателей Дадзё ждет свежая порция чая. Глава 25. Процедура по улучшению состояния моей энергосистемы заняла целый месяц упорного труда мастера Райлина. Он каждый раз выглядел очень уставшим после этого, но сам настаивал на том, чтобы не прерывать наши сеансы. По его словам, лучше сделать это все в как можно более короткое окно по времени, тогда я быстро адаптируюсь к изменениям. Да и энергоканалы, пусть я их пока не ощущаю достаточно четко, лучше всего нагружать комплексно, чтобы не случилось перегибов. Последние и так у меня наблюдались, так что приходилось многое переделывать и добиваться наиболее оптимального результата. А вот это как раз и было самым сложным, так как надо не просто воспроизвести уже известную схему действий, а учитывать мои особенности. Иначе мне пришлось бы все развивать чуть ли не с нуля, но с куда лучшими каналами. С этим спорить было бы сложно. Даже не представляю, сколько нужно для всего этого не только знаний, но и каким должно быть умение управлять собственной энергией. Причем, по сути, все делалось чуть ли не вслепую, и иглы лишь немного облегчали процесс. Наверное, когда-нибудь мы дойдем до методов, когда сможем увидеть эту энергию, ну а пока довольствуемся лишь ее внешними проявлениями, такими как ожившие тени или покрытый пламенем кулак, которая совсем не обжигает кожу бойца. Одновременно с тем, как исправляли мои энергоканалы, мне наконец-то начали давать немного теории насчет работы с мистической энергией. Это было сложно, так как во многом эти знания весьма туманны, чтобы не мешать мне самому искать свой путь. Все из-за того, что работа с этой энергией по большей части индивидуальна. Если у клановых в связи с общими предками и методами обучения удается получить примерно одно и то же, и поэтому им можно объяснять уже стандартные схемы взаимодействия, то когда ты сам пытаешься в этом разобраться, у тебя просто нет протаренного кем-то пути. Хотя с последним я был не совсем прав. Те сны, что мне снились, были как проявлением моей родословной, так и влиянием на меня мистической энергии. Именно она пробуждала эти глубинные воспоминания о моих предках и давала мне понимание того, как ее можно использовать. Мои предки чаще всего обладали умениями, которые вообще очень опосредованно были связаны с мистической энергией, так как в те времена они знали еще меньше нашего и использовали ее неосознанно. Тут можно сказать, что они скорее определенным образом настраивали свой разум, чтобы соединять свои навыки с тем, что могла даровать им эта энергия. Собственно говоря, самым первым и ярким примером такой связи был мой сон про испытания в темных туннелях, когда мой предок сражался с нападавшими на него из теней убийцами. Именно после этого я научился не только хорошо видеть в темноте, но и сам использовать тени, чтобы становиться незаметным. При этом даже менялась моя походка и то, как я двигался. И все это проходило незаметно и давало мне большие преимущества даже без понимания, как этот процесс происходит. Просто я и мое тело знали, как себя вести, чтобы добиться подобного результата. Я будто потратил годы на оттачивание этих навыков и мог уже применять их, даже не думая над тем, что делаю. Если нормальное пробуждение крови у клановых проходит в таком же ключе, то становится понятно, почему все так ждут как можно раннего их пробуждения и начинают подвергать этому явлению совсем детей. Только так можно получить более раннюю заготовку под воина клана, который потом станет лишь сильнее, ведь мы получаем знания наших предков и можем их улучшать, уже имея своего рода запас опыта. Было бы это в игре, это стало бы настоящим читерством, а здесь же подобное в порядке вещей, и лишь не такой большой процент пробужденных не давал кланам развить свою деятельность более активно. Слишком рискованное это мероприятие – доводить детей до ситуации, когда они пробуждают свою кровь и очень легко загубить их жизни. Так что это была сложная тема, в которую я теперь погружался все глубже. Спустя неделю после завершения сеансов мне наконец-то разрешили заняться медитацией и под контролем мастера Райлина попробовать коснуться мистической энергии. И результат не заставил себя долго ждать. «Я стал лучше чувствовать энергию вокруг себя», — открыл я глаза, чтобы поделиться своими ощущениями с наставником. «Что заметил еще?» — одобрительно улыбнулся мастер Райлин. «Работать с энергией стало не то чтобы легче, она будто откликается охотнее, Да и запускать круговорот течения энергии теперь гораздо проще. Она будто горный поток укладывается в заранее прорубленный канал и благодаря этому более целенаправленно проходит по телу, описал я свои ощущения. Раньше было не так? Нет, для меня это скорее подобно туману, в котором гуляет ветер, покачал я головой. Неплохо, кивнул мне наставник. «Значит, с этого момента потихоньку начинай вливать в себя все больше энергии и проверяй, как она будет проходить».